Глава 19. Встреча королей. Когда Херобрин материализовался в центре большой пещеры, свет его горящих глаз осветил ее и отбросил жуткие тени на скалистые стены. Внезапно появление злодея напугало обитателей и заставило сотни летучих мышей, цепляющихся лапками за стены и потолок, нервно пищать. Зловещий крафтер теней медленно оглядел комнату. Это был стандартный инкубатор для летучих мышей. Пещера 50-60 блоков в ширину с потолком всего в дюжине блоков над полом. Из-за широких стен пространство казалось ниже, чем было на самом деле, и Херобрину захотелось наклониться. Но он никогда бы не сделал этого ни перед одним существом. Поклониться означало проявить слабость. Это было то, чего Херобрин никогда не мог принять. В дальнем конце пещеры он увидел прохладную воду, струящуюся из отверстия в потолке и создающую небольшое озерцо глубиной всего в несколько блоков. Как и во всех инкубаторах летучих мышей, оно было заполнено сотнями яиц, может быть, даже тысячами. Улыбаясь, Херобрин направился к воде. Его глаза ярко светились. Сквозь голубую гладь они осветили дно, являя сотни коричневых яиц летучих мышей, лежащих в прохладной жидкости. Их овальные поверхности были усыпаны крошечными черными пятнышками. Это было именно то, зачем он пришел. Оторвав взгляд от озера, Херобрин оглядел пещеру. Его горящие глаза окрасили стены бледным безжизненным светом. Луч потревожил летучих мышей, и они взмыли в воздух, пытаясь укрыться, но бежать было некуда, кроме как наружу, вон из пещеры. Но мыши не собирались оставлять своих еще нерожденных детей наедине с незнакомцем. «Мне нужны ваши сыновья и дочери», — сказал Херобрин животным, которые начали успокаиваться. «Но сначала я должен познакомить вас еще кое с кем». Исчезнув всего на мгновение, Херобрин вернулся с Ксатулом. «Оставайся здесь и ничего не делай», — приказал Создатель. Снова телепортировавшись, он вернулся с королем скелетов, затем вновь ушел и вернулся с королем ифритов, после чего забрал и короля странников края. Пламя Харибды освещало зал теплым оранжевым светом и позволяло четырем королям ясно видеть друг друга. Все они мгновенно заняли оборонительные позиции, уставившись на других и не понимая, друзья это или враги. «Успокойтесь», — произнес Херобрин расслабленным голосом. Ксатул обнажил свой огромный золотой меч, заставив жнеца вытащить лук, сделанный из костей. Харибда, не понимая, что происходит, в ответ сформировал огненный шар и держал его перед своим пылающим телом, готовый запустить в первого нападавшего. Фейд просто стоял, ожидая. Его глаза светились ярко-красным, а тело окружали частицы телепортации. «Я сказал, успокойтесь!» — рявкнул Херобрин. Его голос прогремел по пещере. Летучие мыши взвелись в воздух и запорхали пронзительно пища, словно разъяренная армия. Пока маленькие существа летали вокруг, Ксатул медленно вложил свой меч в ножны, но настороженно следил за другими монстрами. Жнец последовал его примеру и убрал лук, в то время как Харибда погасил огненный шар. «Вот и хорошо», — произнес Херобрин, и его глаза ярко засияли. «Я собрал вас всех здесь, мои генералы, мои короли, чтобы вы могли узнать друг друга до того, как начнется последняя битва. События развиваются быстро, и мы должны быть готовы». Затем он повернулся лицом к королю-зомби. Его пылающие глаза осветили зеленого монстра. «Ксатул, ты хочешь что-то сообщить?» «Был замечен игрок, который не игрок», — сказал зомби рычащим, похожим на звериный голосом. «Армия зомби Ксатула обнаружила нипов в деревне пустыни и атаковала». «Что ты сделал?» — воскликнул Херобрин. «Армия зомби атаковала прежде, чем Ксатул смог добраться туда», — солгал монстр, зная, что гнев Херобрина за очередную неудачу будет суровым. «Зомби подумали, что Создателю будет приятно захватить игрока, который не игрок. Вместо этого Игрорыцарь 999 и нипы сбежали через туннели на вагонетках». «Дураки!» — гневно рявкнул Херобрин. «Я сказал наблюдать за ними, а не нападать. Эти зомби! Я хочу, чтобы ты привел их ко мне». «Это невозможно!» — ответил Ксатул. «Почему?» — вспылил Херобрин. От ярости его глаза засветились еще ярче. «Они уже уничтожены за свою неудачу!» — снова солгал король-зомби. Глаза Херобрина немного остыли, пока он обдумывал новость. «Я надеюсь, что они достаточно пострадали!» — наконец сказал крафтер теней. Ксатул кивнул своей огромной головой. «Ужасно пострадали», — вновь солгал он. «Кто-нибудь из твоих зомби подумал последовать за нипами через туннели?» — спросил Херобрин. Ксатул покачал головой. «Игрок, который не игрок, уничтожил туннель во время побега», — произнес он. «Это было невозможно предотвратить». «Значит, ты не знаешь, где они сейчас?» — голос Херобрина зазвучал угрожающе. Король зомби снова покачал головой. «Но нипы, должно быть, находятся недалеко от деревни в пустыне», — предположил жнец. Его скрипучий голос проник в самую глубь всех существ. «По крайней мере, мы можем предполагать это». «Да», — сказал Херобрин, расхаживая взад-вперед и обдумывая ситуацию. «Возможно, зомби еще не полностью провалили весь мой план. Снова». Подойдя к краю озера, он погрузил свои сияющие руки в воду. С глазами, сверкающими словно два ярких солнца, злодей сконцентрировал свои силы крафта, направляя их на воду, ускоряя процесс вылупления. Как и прежде, из более крупных яиц появились здоровые существа, но у обитателей яиц поменьше не было ни единого шанса. Крохотные существа, появившиеся из них, так и не выбрались на поверхность. Когда очки здоровья упали до нуля, их тела исчезли. Летучие мыши сорвались со стены потолка, разлетевшись по всей пещере. Их писк был полон ужаса и страдания. Но Херобрину было все равно. Он хотел сбежать из этой тюрьмы, чтобы отомстить пользователям в физическом мире, и жизни нескольких летучих мышей по сравнению с его планами ничего не значили. Выжившие только что вылупившиеся летучие мыши с трудом поднялись в воздух, и под сводами пещеры закружил водоворот глаз, бусинок и бархатных крыльев. Их детский писк добавился к какофонии, эхом отражавшейся от каменных стен. Когда существа заметались вокруг Херобрина, он вытянул руки, позволяя бледно-желтому свечению, которое все еще охватывало его пальцы, усилиться и потечь наружу в этот трепещущий живой шторм. «Здесь мой враг был замечен последний раз!» — крикнул Херобрин, проецируя изображение деревни в пустыне в мозг летающих существ. «Найдите его и его друзей и доложите мне, где они! За провал вы будете сурово наказаны! А теперь выдвигайтесь!» После этих слов летучие мыши полетели к темному туннелю, прорезавшему стену пещеры и ведущему на поверхность. Пока они неслись в темноте к выходу, Херобрин разразился маниакальным смехом, наполненным ненавистью и злобой. С ярко горящими глазами он повернулся лицом к своим четырем всадникам. Они принесут апокалипсис в Майнкрафт. Каждый, и нип, и игрок, пожалеет о том дне, когда пытался противостоять Херобрину. «Готовьте свои войска!» «Ибо приближается время последней битвы», — сказал Создатель своим творением. «Скоро игрок, который не игрок, воспользуется вратами света и освободит меня из этой тюрьмы». «Но что, если он этого не сделает?» — спросил король странников края. «Что?» — Херобрин повернулся и свирепо взглянул на темно-красного монстра. «Что, если наш враг откажется выполнить твою просьбу?» — уточнил Фейт. «И выберет смерть вместо того, чтобы помочь тебе». «Тогда я уничтожу его», — заявил Херобрин. «Потому что есть еще один пользователь. Маленькая девочка. Я уверен, что она не такая упрямая, как игрорыцарь 999. Если он откажется делать то, что я приказываю, то будет устранен, а ребенок станет моим слугой. Этот игрорыцарь 999 может быть слишком упрям, чтобы сделать то, что я хочу», продолжил крафтер теней. «Но ребенок явно куда более сговорчивый. После смерти игрока, который не игрок, в тот момент, когда девочка будет бороться за свой последний вздох, я уверен, что она воспользуется вратами света, чтобы спасти свою жалкую жизнь. И тогда я отомщу всем! Ха-ха-ха!» Его громовой смех раскатами отразился от скалистых стен и оглушил четырех королей, заставив их упасть на колени. Когда звук стих, Херобрин задействовал свои силы телепортации и отправил четырех королей к их армиям. Оставшись один в пещере, злодей улыбнулся. «Все идет так, как я и предполагал», — пробормотал он себе под нос. «Скоро, игрорыцарь 999, мы встретимся, и ты получишь сюрприз, который я приготовил для тебя. И тогда ты станешь моим». Сфокусировав силы телепортации, Херобрин исчез. Его светящиеся глаза оставили после себя в воздухе сияющее пятно, которое медленно растворилось в темноте.